Это неудивительно, что викинги, придя господствовать в восточные славянские земли, уже через поколение обрусели. Их было так немного, что они скоропалительно растворились среди на редкость плодовитых полян, древлян, кривичей и прочее. И ничего-то от них не осталось, кроме самоназвания нашего государства — Русь. На самом деле то удивительно, что после воссоединения России с Европой, последовавшего в начале XVIII столетия, мы как нация, как феномен, не исчезли с лица земли. Это потому удивительно, что вольные и невольные сподвижники Петра развели на Руси губительную пропасть иноземных понятий, обычаев, учреждений, слов, непосредственно иноземцев, которые до неузнаваемости изменили физиономию нашей государственности и старомосковскую нашу жизнь. Уже цвет нации говорил и писал исключительно по-французски. Природную одежду носило одно податное сословие, то есть простонародье. Топонимика пошла сплошь немецкая. Это среди великорусских-то пажитей и болот, хотя и у французов есть свой Шербург, а у немцев Сан-Суси. Явились еретические музыка и театр. Хлеб насущный пошел в уплату за кёльнскую воду и фламандские кружева. Но то-то и поразительно, что в конце концов не русские они мечились, а наши немцы обрусели. И вот даже не петербургские балерины танцевали а-ля Франсе, а парижские а-ля Рюс. И уж на что евреи, блюстители своей крови, и те понабрали себе русских фамилий, и до того прониклись отечественной культурой, что каждый третий великий русский поэт — еврей. Надо полагать, нашему национальному духу свойственна редкостная, исключительная живучесть, а наша жизнь отличается каким-то невнятным, но настоятельным обаянием, способным вносить коррективы в кровь. Характер этого обаяния действительно трудно поддается анализу. Но среди очевидных его векторов — высокий стиль человеческого общения, литература, идеализм, конструктивная леность как особая благодать. Впрочем, все равно обидно. Со времен Владимира Мономаха ведущие европейские народы ушли от нас так далеко вперед, что подавляющее число понятий современной жизни обозначается у нас словом, имеющим иноязычный корень, и в чуже звучащим дико, как у юкагиров наше среднеарифметическое или шкаф. Да еще нынешние купчики из бывших урок и комсомольских работников перенасытили наш язык нелепыми англосаксонизмами. Так что не всегда поймешь, на каком таком языке газета пишет, на каком радио говорит. А ведь над этой поселковой паракультурой еще Гоголь издевался 150 лет тому назад. Да вот беда. Урка и комсомольский работник про Гоголя максимум что слыхал. Одна надежда остается на неискоренимую нашу русскость, которая пережила и хана Бату, и петровские реформы, и немецкий социализм. Бог даст, и нынешних купчиков она как-то переживет. Есть такое суеверие, будто бы наш соотечественник — существо, не свободное по своей природе, поскольку он вечно раболепствует перед властями придержащими, и его многотерпению нет конца. Это совсем не так. Вот давно сложилось в России одно крайнее неудобство, которое способно отравить жизнь именно. У нас закон не писан. То есть закон это есть, с русской правдой Ярослава Мудрого понаписано множество разных законов, но в то же время их как бы нет. Например, с древности, особенно после того, как мы собезьяничали модель европейской государственности, никакой русский закон не находился в таком небрежении, как закон о преемственности власти, сие речь первейший закон страны. Петр Великий отошел от обычного права и самолично сочинил закон о престолонаследии. Однако как раз вопреки этому закону на трон села его жена. И прежде Петра государством противозаконно управляла матушка-царица Наталья Нарышкина, про которую князь Куракин говорил, что она была женщина ума смирного, править не капабель. И много позже царем должен был стать младенец Иван VI. Но престолом хищнически завладела цесаревна Елизавета, и Николая II полагалось сменить Алексею II, но тут как раз подоспели большевики. Как же государство хочет, чтобы его граждане, то есть мы, всячески труждающиеся и обремененные, добывающие хлеб в поте лица своего, неукоснительно исполняли законы этого самого государства –